Старший лейтенант Юрий Смоленцев, Брюс, под Ленинградом, 4 января 43-го года. В заповедных и дремучих новолисинских лесах всяка нечисть ходит тучей, в бедных фрицах сеет страх. На лес тут действительно, как тайга, густой. Ну, а лесная нечисть — это мы. Искореняем фрицев, как вид живности. И не просто так, а чтоб на психику давило. От МГИ на запад по железке на Гатчину дошли до станции Новолисина, чуть дальше продвинулись и встали. И у какой-то речки, именуемой Черной, пересекающей упомянутую железку в 3 километрах к западу от станции, по этой речке теперь фронт и проходит. Что мы тут делаем? Опыт передаем. Двое нас, я и Влад. Из-за линии фронта нам нельзя. Как нам сказано, успеете еще повоевать, когда на немецкую линию «Пантера» выйдем. По Чудскому и Псковскому озерам там по специальности поработайте. А пока себя в норме держите. Товарищи инструктируйте. Но самим на ту сторону ни шагу. Без крайней необходимости, конечно. А что есть таковая? Ну, вы сами понимаете, это понятие относительно. Да и предки тоже не лаптем щи хлебают. Егеря, так здесь называют штурмовые батальоны, специально обученные для лесисто-болотистой местности. Вот не помню, было такое в той нашей истории. И учат довольно серьезно. Уровень, конечно, не наш, но много выше обычной пехоты. Вот может ли стандартная боевая тройка, пулеметчик, снайпер, автоматчик, без потерь уделать в лесу десяток? Посчитайте. Тут очень важно первым врага обнаружить и еще до боя передумать его. Место выбрать и рассчитать, куда мы заляжем, куда враг бросится, когда начнется, что мы тогда делать будем, как все будет простреливаться, есть ли пути отхода. Есть ли пути обхода? И вот если ты сумел все это просчитать и правильно, чтобы в бою так и было, тогда ты не просто боец, а командир, которого бойцы твои боготворят, веря, что в любом деле ты им победу обеспечишь. Если удастся еще и сцену оборудовать, совсем хорошо. Растяжки поставить или картошку. Куда враг залежет? Причем в лесу растяжки эффективнее ставить на высоте, в елке или кусту. Тогда враг, даже если и залечь успеет, не спасется. Или, если гранат жалко, можно ловушки соорудить, по примеру, вьетнамских партизан. Яму с кольями копать долго, но, поверьте, из-за заостренных кольев, веревки, упругих ветвей и противовесов такое можно соорудить. И, кстати, киношный трюк с петлей и согнутым деревом, когда жертва вдруг оказывается подвешенной за ногу вниз головой, отлично работает, когда надо из группы, идущих по тропе, одного взять живым. Правда, при условии, что у вас хороший снайпер или огневое превосходство, чтобы придавить прочих, заставить отступить. Ну, а после снять того, кто болтается и орет. Было у нас такое, сразу после МГИ, с фрицевским патрулем. Так вот, расклад тройка против десятки. При условии, что мы их раньше обнаружили, место выбрали, все просчитали, что реально, так как мы видим и слышим дальше, в лесу подвижнее и незаметнее. Может, после, когда против нас и у фрицев появятся егеря, все будет сложнее, но пока с той стороны самая обычная пехота. Специфике боя в лесу малой группой не обучена. А раз так, первый и внезапный удар наш, и абсолютно реально завалить 3-4 в первые же секунды. Причем стараться, чтобы среди них оказался фрицевский командир, что имеет значение не только для этого отдельно взятого боя. Жуков, кажется, сказал. Армией командую я и сержант. А у фрицев, тем более, еще со времен Рейхсфера, очень много держится на унтерах и еще довоенной закалки. Если этот контингент выбить, упадет общее качество всей их армии. И то, что немецкого унтера в строю легко отличить по автомату, уже во все наши наставления вошло, что для наших старших стрелков это самая первая цель. И лично я только унтеров завалил 11. Это уже после МГИ. Ну, а в том бою... Тьфу, проговорился. А, впрочем, тогда никто сказать не мог. А где в этот момент линия фронта проходит? Мы не в их тылу были, а на нашей передовой. Короче, было фрицев 10, стало 6. Бывало все ж. Быстро залегли под одну из растяжек к елке. Вот фрицев уже 4. Я еще одного выцелил удачно, затем второго. Ну, тут не уверен, этот мог и под пулемет попасть. Вообще, снайперу с пулеметчиком в паре работать одно удовольствие, потому что тогда снайперской работы враг не замечает, списывая на пули дуры. Еще один фриц отползти пытался, а за пригорочком встал в рост и припустил. Вот только мы рассредоточились лежали. Пулемет и автоматчик перед фрицевской цепью, к себе внимание привлекая, а снайпер, то есть я, чуть вбок, на фланге, и тропу ту за горкой видел хорошо. Ну, сколько сказано было, не бегай от снайпера, усталым помрешь. А вот с последним фрицем повозились. Лесовик был, что ли, прятался удачно, залег куда-то и молчит. А мы 10 видели четко. 9 убили, а где еще один? Ну что, и на это есть хитрость — за веревочку дернуть. И под большой елкой, шагах в 20, сначала ветки снизу трясутся, затем треск и вспышки автоматной очереди. Фриц не выдерживает, отвечает, себя показав. Есть. Ну вот, все 10. Выждать чуть, не шевелится ли кто. Осторожно подползти, забрать трофеи и документы для разведотдела. Да, не забыть еще отвязать под елкой сверхштатный МП. Трофей с прошлого раза, специально для такого прихваченный. Все. Это еще до Нового года было. Сейчас вот дошли до этой речки и встали. Пока пехота отдыхает и подтягивает тылы, нам скучать не приходится. И если вы считаете, что речка 10 шириной для нас неодолимая преграда, то крупно ошибаетесь. Вот только зачем нам ноги мочить, если фрицы сами к нам явятся языками? Именно так. Вот за что я сейчас люблю фрицев, так это за их искреннюю веру, что они юберменьши, а мы сиволапые и тупые. Требуется им тоже прояснить обстановку. Разведка у них есть. И как они в тыл наш пойдут? Вот где бы я сам место выбрал? Несколько мест. Ну так где-то усилить, углубить, активность обозначить, чтобы не полезли. А вот одно, будто бы зевнуть и ждать. На вторую ночь они и вылезли, и никто назад не ушел. Тут не только ПНВ и ночные снайперы с нашей стороны сработали, но и опять же расчет, куда они ломанутся, где залягут, как отойти, попытаются. И там или ловушки уже поставлены, или простреливаемые сектора. Из 10 двоих взяли в очумелом состоянии. Ясное дело. Вот только что шли командой в полной почти темноте, и вдруг товарищи падают замертво, а выстрелов не слышно. Где противник, не ясно. А они ведь разведка, а не патруль, то есть стрелять бестолку во все стороны не могут, чтобы внимание не привлечь. И лежать глупо. Вот еще кому-то в голову прилетело. И еще. Встать и броском вон в те кусты рядом. По пути еще кто-то упал, а в кустах не спасение, а вьетнамские ловушки вместе с колючей проволокой. Из двоих уцелевших одного мы после из колючки выпутали. Второй сообразительный оказался. Сам врос, встал и руки поднял. Трусоват оказался. Еще разведка. Тьфу. А вот сейчас идем на фрисовского снайпера охотиться, который вчера объявился и успел уже троих наших в первой траншее убить. За один всего лишь день. Мы — это я, Влад и двое местных, старшина Пилютин и красноармеец Булыгин. Как Пат и Паташон, старшина мне едва по плечо, а его напарник размером с боксера Валуева, из нашего далека. Однако же стреляет Петр Егорыч воистину как бог. Мне до него учиться. Впрочем, у меня снайпинг был все же одним из. Причем был он не сибиряком, а из города Тихвина, хотя тоже охотник с малых лет. Он мне кое-какие премудрости показал. Ну, а я его, особенно Булыгина, научил некоторым своим фишкам. Рукопашка, ножевой бой, быстрая стрельба из неудобного положения. Скажете, никак невозможно научиться всерьез за несколько дней? Так, во-первых, от начального уровня зависит, если люди опытные, ловкие и сообразительные. Во-вторых, Жуков или Рокоссовский, кажется, сказал, что на войне неделя тренировок стоит месяца в мирное время. В-третьих, основы я дал. Достаточно, чтобы после меня уже сами тренировались, вместо того, чтобы кемарить в свободное время, если дожить до победы хотят. И, в-четвертых, даже того, что я натаскал, им хватит, чтобы на простейший прием уже не попасться, да и контрприем успеть поставить. По первоначальному плану работать должен был Пилютин из крупнокалиберной фузеи. Ну, а мы, используя спецтехнику, сработать за ищеек и дать целеуказания. Однако же, придя на место и осмотревшись, мы поняли, что облом. Заболоченный зимний лес, смешанный, некорейский сосновый бор. Подлесок довольно густой, даже без листьев, здорово ограничивает видимость. Много кочек, пней, упавших стволов. Казалось бы, много укрытий для снайпера, но вот сектора обзора и обстрела из каждого отдельного места очень ограниченные. Нет, мог, конечно, фриц выбрать такую точку, из которой конкретный участок нашей траншеи просматривается, и тупо ждать, пока там высунется кто. Так ведь троих наших в разных местах достало. И еще эти чертовы елки, не ельник, островки и даже отдельные деревья, иногда очень большие. Однако же обзор перекрывают напрочь. Общая видимость от 100 до 300 метров. Ну, не развернуться тут с фузеей. Ей дистанция нужна для маневра огнем. Ну, значит, фриц, писец тебе будет по-грубому. Война давно уже не дуэль по правилам, а чтобы по-простому, я живой, ты дохлый. Тепловизор есть? Вот тут и сравнительно небольшое расстояние, и зима, а значит, тепловой контраст решительно на нашей стороне. Где бы ты ни залег, засечем. Бегу по траншее к минометчикам, благо они тут, рядом, договорились быстро, что такое фрицевский снайпер, это хорошо понимали все. Вот только засветись, курва, просто перепашем там все, чтоб сдох. Темно еще. Пришли мы заранее. Еще не хватало выдвигаться, когда враг уже на месте, видит и ждет. Ну, и мы ждем. Дело, в общем, знакомое. Уже охотились мы так, с тепловизором и ПНВ. Правда, не на снайперов, а на фрицевские секреты, наблюдателей и пулеметчиков. И вот в очередной раз прибор выдал засечку. И указав, ё-моё, на густую елку у ствола метрах в четырех от земли, что за... В отличие от некоего Суворова, который резун, я точно знаю, что кукушек не бывает. Но не подходит елка для снайперской засады. Ветки у нее тяжелые и тонкие, чуть тронешь — долго и заметно дрожат. Не прогибается, сидеть на них неудобно. А особенно зимой. Чуть шевельнешься, разом снег с ветвей слетает, маскировка к чертям. Но прибор что-то ведь показывает. И у медведя, зимой полезшего на дерево вить гнездо, верится слабо. Значит, методом исключения считаем, что это все же снайпер и есть. И сектор обстрела как раз подходящий. И видно все сверху. Очень хорошо. Не буду я рассвета ждать, и не подам я сигнал, по которому из нашего окопа высунут чучело-мишень. Сами отлично тебя достанем прямо сейчас. В ПНУ я вижу в елке шевеление. Устраиваешься поудобнее, пока темно. Думаешь, что никто тебя не видит? Но я вижу, и этого довольно. И Влад тоже. Ну, готовы? Раз, и два, и три. Свалился, комментирует Пилютин, которому я дал запасной ПНВ. Тушкой, как дохлый. Конечно, это грубейшее нарушение — стрелять трижды с одной позиции в снайперской дуэли. Но не показывал прибор второго стрелка. Некому было меня наказать. И ночь не видно ничего. Днем бы я так не рискнул. Забегая вперед, расскажу. Когда мы после все же добрались до той елки и все там осмотрели. Обустроился же там фриц. К стволу были прибиты две мощные крестовины, укрепленные снизу подкосами. На них положены доски. Несколько ветвей с тыльной стороны были срублены, чтобы не мешали взбираться по привязанному канату, а ветки спереди были связаны проволокой, чтобы не дрожали, даже если одну и зацепить. И, наконец, позади елки был вырыт окоп, перекрытый сверху бревнами и землей, скорее небольшой блиндаж. И фрицу, даже если бы его засекли, было достаточно пару секунд, чтобы скользнуть по канату и укрыться. Конечно же, строил все фриц не сам. Как сказали пленные, это был какой-то чин из школы снайперов в Берлине. И, естественно, напряг солдатен все это колотить. Причем гад сам остался живой, даже получив три пули от меня и две от Влада. И, провалявшись в снегу несколько часов, был все же подобран и вывезен в тыл. Правда, в тяжелейшем состоянии. Может, все же подохнет? Однако в счет его я писать не стал. У меня и так уже 109. А что касается воздействия на фрицевские нервы, хороший сапожник есть в полку. Когда я сказал, что от него хочу, он сначала удивился и даже покрутил пальцем у виска, а затем долго смеялся. После того, как мы следующей ночью наведались через речку к фрицевскому опорному пункту, и здесь у фрицев нет сплошной линии обороны, лишь такие вот пункты в расчете на взвод или два, разбросанные с интервалом. Часовых сняли из бесшумок, затем взяли спящих в ножи, как в спецсама. Интересно, что скажут фрицы, обнаружив на снегу волчьи следы размером с человеческую стопу и перебитый гарнизон, при том, что часть тел бесследно исчезла, на ком огнестрел, им камень за пазуху и в реку, а у других раны, как будто от клыков и когтей, ну, немного поработать ножом, и выстрелов не было ни одного. А под утро с нашей стороны донесся жуткий вой. Спасибо красноармейцу Булыгину. Научил. Если в несколько глоток и в темноте, впечатление сильное. А если фрицам придет в голову пустить собачек, как поведут себя эти твари, учуяв запах волчьего жира, которым мы обильно смазали подошвы? Тут пришлось пострадать настоящим волкам, попавшим мне на прицел. А ведь вначале было слово какого-то фрица, пойманного нами Унги, про русский ночной ужас. Мы сначала удивились, ну, а после, сопоставив время, место, некоторые детали, поняли, что это мы и есть. Оборотней желаете, юберменьши? Значит, будут вам оборотни. И как мы после хохотали, когда очередной пленный фриц рассказывал, как в доме лесника 4 километра от моста по железке и чуть в лес, где у фрицев располагался штаб батальона, какой-то их чин ночью посещал сортир в сопровождении караульного отделения. 10 солдат с пулеметом. После предварительного осмотра объекта и занятия обороны по периметру. Страшно ведь. Русские оборотни утащат.